Марина Цветаева. Под лаской плюшевого пледа. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, была ли любовь? Кто был охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот, что понял длительно мурлыча сибирский кот. В том поединке своей волей кто в чьей руке был только мяч? Чье сердце, ваше ли, мое ли, летело вскачь? И все-таки что же это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю, победила ли, побеждена ли? 1914 год.